Пятое. Егор Дашкевич, известный преступному миру по кличке Дашко, достал из холодильника копченое мясо и бутылку пива. Мясо он порезал на аккуратные пластинки и выложил на тарелку. Пиво открыл зубами, благо зубы у него были такие, что только гвозди им и перекусывать. До 2 часов дня Дашкевич был абсолютно свободен. Однако из дома решил не уходить. Черт его знает, что может прийти в голову боссу. Вдруг он захочет, чтобы Егор срочно куда-то уехал, а на мобильник своему верному помощнику... Дашкевичу приятно было думать, что он не просто шестерка босса, а его верный помощник. Прозвониться не сможет. Как потом оправдаться? Дашкевич сел за стол, поправив полы мохнатого халата, и принялся поглощать копченое мясо, пластик за пластиком, запивая его холодным пивом и рассеянно поглядывая в окно. Егору Дашкевичу было 23 года. На первый взгляд возраст не ахти какой, но ведь это только как посмотреть. Иной столетний старец, патриарх и мудрец в жизни ничего, кроме собственных лаптей, и не нюхал. А иной, молодой да зеленый, испытал за свою недолгую жизнь столько, сколько хватит и на десяток пожилых мужиков, которые каждое воскресенье забивают козла, сидя за обшарпанным столом в уютном московском дворике, прямо под окнами квартиры, в которой вот уже 2 года жил Егор Дашкевич. Ох, как не любил Дашко этих стариков! Представление Егора, старые люди были чем-то вроде устаревшего или списанного за ненадобностью материала, который все еще, непонятно по каким причинам, значится в каком-то таинственном списке какого-то таинственного ведомства. И в дело этот материал не употребишь, и сжечь его нельзя. Вот и приходится Егору каждый раз, глядя в окно, видеть перед собой всю эту никчемную, крикливую рухлядь. Егор Дашкевич стал сиротой в 10 лет. Его родителей сбил грузовик, а за рулем грузовика сидел пьяный ублюдок. Ублюдку дали всего 8 лет. Сработали какие-то там смягчающие обстоятельства. А Егора взяла на воспитание тетка. С теткой они жили душа в душу. Она редко появлялась дома, а если и появлялась, то лишь за тем, чтобы проспаться и протрезветь. Егора это вполне устраивало. Время от времени тетка приводила в дом подруг, таких же пьяных, стареющих и слезливых, как и она сама. Одна из таких подруг однажды сделала Егора мужчиной. Трахаться Дашкевичу не понравилось. В сексе не было ничего похожего на то, каким его обычно показывают по телевизору в эротических фильмах. Жгучее желание, несколько телодвижений и затем мимолетное удовлетворение, которое тут же сменяется отвращением к тому, кого вожделел еще несколько минут назад. Все это было похоже на какой-то дьявольский обман. Как если бы, околдованный чертом, человек вдруг воспылал бы желанием к куску навоза. Страсть и предмет этой страсти абсолютно неравнозначны. Но понимать это начинаешь лишь тогда, когда сам, по собственной воле, забрался в кучу дерьма. 15-летний Егор очень долго думал обо всем этом и в конце концов решил. Пусть весь мир обманывает себя как хочет. А он, Егор Дашкевич, не станет обманываться. Секс – это мерзость, навоз. Но уж коли без него не обойтись, то время от времени можно и немного попачкаться. Но восхвалять этот навоз, как делают это другие, Егор не намерен. Расставив таким образом все точки над «и», Дашкевич стал смотреть на женщин пренебрежительно и даже презрительно. Кончилось все тем, что однажды в декабре он вынес пьяную тетку на улицу, прямо в ночной мрак и холод, усадил ее на скамейку и так оставил. А утром, когда толстые, обрюзгшие щеки тетки покрылись белесой изморозью, Дашкевич вызвал милицию. Так у Егора Дашкевича появилась своя собственная квартира в Москве. Никаких угрызений совести по поводу смерти тетки он не испытывал. они никогда не были по-родственному близки. Тетка не лезла в жизнь Егора, Егор не трогал тетку. Однако время от времени им приходилось маячить друг у друга перед глазами, а это не вызывало восторга у обоих. Кто-то из них двоих должен был в конце концов освободить квартиру, чтобы окончательно оставить в покое другого. Егор был молод и здоров. Тетка же была жалкой старой пьянчушкой, то есть отработанным материалом, от которого необходимо было избавиться. Вот Егор и избавился. Метод решения проблемы, который Егор Дашкевич испробовал на тетке, оправдал себя целиком и полностью. Из этого случая Дашкевич сделал для себя три важных вывода. Во-первых, не нужно бояться радикальных методов. Во-вторых, никаких мук совести в природе не существует. А в-третьих, главное в любом деле не попадаться. Если твердо усвоишь эти выводы и станешь руководствоваться ими в жизни, перед тобой откроются любые перспективы. И вскоре они открылись. 3 года назад один из приятелей, с которым Дашкевич обстряпывал прибыльные дела, привел его к Юрию Атарову. «Только не мямли и не тушуйся», – предупредил приятель. «Босс не любит, когда ему лижет жопу. Не лебези, но будь вежлив». Босс оказался невысоким, полным человеком, с лысоватой, седоватой головой, тяжелым подбородком и умными, внимательными глазами. Он был приветлив и дружелюбен. «Так, значит, ты хочешь у меня работать?» – спросил он Егора. «Да», – ответил Егор, стараясь не робеть и держаться свободно и вежливо, а не подобострастно и испуганно. «Я навел о тебе кое-какие справки», – сказал босс с мягкой отеческой полуулыбкой. «Похоже, ты и в самом деле стоящий парень». Сердце Дашкевича радостно забилось. «Если такой большой человек, как Атаров, назвал его стоящим парнем, то, стало быть, так оно и есть». Босс пристально вгляделся в лицо Дашкевича и еле заметно усмехнулся. Потом сказал: «Расскажи мне о своих слабостях, сынок. Только ни о чем не утаивай, потому что я все равно узнаю правду». Дашкевич немного растерялся. Приятель не предупредил его о том, что босс будет задавать такие странные вопросы, а то бы он подготовился. «Ну, – начал Дашкевич, легонько пожимая плечами, – я люблю иногда выпить. Пиво, водку, коньяк? Пиво», – сказал Дашкевич. Босс, понимающе, кивнул головой. «Пиво – хороший напиток», – сказал он, – «но только если пить его в меру. 2 бутылки – это напиток, а 4 – это уже яд. Он убивает человека». «Как это?» – не понял Дашкевич, силясь сообразить, каким же образом 4 бутылки пива могут убить взрослого мужика. «Просто», – ответил босс и снова усмехнулся. 4 бутылки пива делают человека пьяным, а пьяный человек делается болтливым. Понимаешь, что я имею в виду?» Дашкевич с готовностью качнул головой. «Да, босс, это хорошо. Ну а как насчет девочек? Любишь это дело?» Дашкевич на несколько секунд задумался, пытаясь определить, какой ответ хочет услышать от него босс, но так ничего и не определил, а потому сказал правду. «Иногда, но чисто для разрядки». «А как насчет чувств?» – спросил его босс. Дашкевич пожал плечами. «Да никак». Босс вновь удовлетворенно кивнул, и у Егора с души отлегло. А босс добавил: «Бабы – это зло, сынок. То, что знает одна баба, знает весь мир. Никогда не откровенничай с бабой». «Не буду», – честно пообещал Дашкевич. Босс внимательно на него посмотрел, потом улыбнулся и сказал: «Ну, в таком случае иди и работай». Так Дашкевич стал работать на Юрия Атарова. Первое время дела были несложные, но ответственные. Иногда нужно было что-то поджечь, иногда кое-кого припугнуть, но припугнуть по-тихому, не привлекая внимания окружающих. Главное в этом деле было держать себя хладнокровно, а хладнокровие Егору Дашкевичу не занимать. Однажды он в течение 2 часов делал ножом надрезы на теле привязанного к стулу молчаливого мужчины. Крови вытекло немного, да и раны были пустяковые. Но через 2 часа молчаливый мужчина заговорил. Вернее, отчаянно замычал, давая понять, что готов к разговору. После того, как мужчина рассказал все, что было нужно, Егор убил его. Быстро и бесшумно, одним ударом ножа, как опытный мясник убивает свинью. Так, как его научил приятель Сергей Халимон, с которым Дашкевич часто теперь работал в паре. Дашкевич расправился уже со 2-й бутылкой пива, когда лежащий на столе мобильник запеликал его любимую мелодию из фильма «Бригада». Дашкевич небрежно сгреб трубу со стола и приложил ее к уху. «Алло, Дашко!» – услыхал он голос своего напарника Халимона. «Ты сейчас где?» «На хате. Где еще?» – ответил Дашкевич. «Поторчи там с полчасика, я подъеду». «Ладно», – сказал Дашкевич. «А что за канитель-то? Я могу и в поле выехать». «Сиди, не менжуйся. Сказано «жди», значит «жди». Халимон дал отбой. Дашкевич положил мобильник на стол и задумчиво на него посмотрел. Что-то тут было неладно. До сих пор он всего 2 раз встречался с Халимоном в своей квартире. Остальные встречи проходили в съемной хате или где-нибудь в поле, то есть в городе. В сквере, в кафе, в машине, припаркованной в каком-нибудь тихом, укромном месте. «Че-то Халимон темнит», – подумал Дашкевич. «С чего бы это вдруг? Из-за того лоха, что ли?» Дашкевич вспомнил окровавленную шею Штыря и поморщился. «Да нет, вряд ли. Лох был, конечно, болтливый, но ведь он унес свою болтовню в могилу. А значит, и все концы». Подумав так, Дашкевич успокоился. «Мало ли какое дело может поручить ему босс. Тут ведь такая работа. Никогда не знаешь, где и зачем ты понадобишься. Сказано ждать дома, значит, надо ждать дома. И хватит менжеваться». Дашкевич достал из холодильника 3-ю бутылку пива и так же, как и предыдущие 2, открыл ее зубами. К тому моменту, когда бутылка опустела наполовину, кто-то позвонил в дверь. Дашкевич поставил бутылку на стол и посмотрел в сторону прихожей. Открывать он не торопился. Халимон, конечно, парень крутой, но ведь не сахарный. Подождет, не растает. Дашкевич снова поднял бутылку и, припав к ней губами, допил пиво до конца. В дверь тем временем опять позвонили, на этот раз долго и требовательно. Поставив пустую бутылку на пол, Дашкевич встал, взял со стола кухонный нож и спрятал его в настенный шкафчик, в котором он хранил выпивку. Только после этого он пошел открывать дверь. Халимон злобно глянул на Дашкевича, но ничего не сказал. Только переступив порог прихожей и закрыв за собой дверь на замок, он глухо прорычал. «Хрен ли ты не открываешь, баклан? Мне что, ночевать в твоем засранном подъезде?» Оба вопроса были риторическими, и Дашкевич не стал на них отвечать. Они прошли на кухню. Халимон втянул носом воздух, криво усмехнулся и сказал: «Пивасиком балуешься? Нормально. Он квасит, а другие за него перед старшаками отдуваются». «А чё отдуваться-то?» – угрюмо отозвался Дашкевич. «Я бы и сам. Чё там за канитель? Из-за лоха, что ли, того?» Халимон уселся на стул и весело посмотрел на Дашкевича. «Да все нормально, брателло, забудь. Я боссу все объяснил, он на тебя не в обиде. Так что с тебя пузырь коньяковского. И чтоб звездочек было не меньше 5». «Уф», – облегченно сказал Дашкевич, усаживаясь за стол прямо напротив Халимона. Он только сейчас понял, насколько сильно волновался. Халимон глянул на порозовевшие щеки приятеля и усмехнулся, на этот раз беззлобно. «Чё вздыхаешь-то, Дашко? Обтрухался малость, да?» «Есть, малек», – кивнул Дашкевич. «Босс уже был в курсе, или ты ему рассказал?» «Не, ему еще до меня кто-то инфу слил. У босса везде глаза и уши, ты же знаешь». «Во, блин, шакалы!» – в сердцах сказал Дашкевич. «На всю Москву ни одного нормального пацана, одни стукачи». «Да ты не стремайся», – успокоил его Халимон. «Босс мужик с понятием, перетерли как надо». «Я базарил», – он слушал. «Потом наоборот. То, что лоха пришили, говорит правильно. Только надо было потом от тела избавиться. Менты тоже не дауны, сразу дойдут, за что шныря пришили». «Ну и чё?» – пренебрежительно пожал плечами Дашкевич. «Хрен ли они из этого выжмут?» «Менты умеют носами землю рыть», – тихо и холодно заметил Халимон. Дашкевич слегка напрягся, и Халимон тут же сменил тон. «Ладно, Дашко», – с прежней веселостью сказал он. «Чё теперь-то базарить? Давай, тащи Коньяковского, отметим». Дашкевич еще раз облегченно вздохнул, затем встал со стула и подошел к настенному шкафчику. Раскрыл дверцы и осмотрел содержимое. «Коньяк кончился», – сказал он, не оборачиваясь. «Есть водяра, русский стандарт. Начислить по полтиннику?» «Чё полтинник? Можно и больше. Давай уж, доставай». Дашкевич взялся за бутылку, и тут за спиной у него раздался сухой щелчок. «Это чё?» – не оборачиваясь, упавшим голосом спросил Дашкевич. «Это смерть твоя, брателло», – холодно сказал у него за спиной Халимон. «Босс приказал тебя убрать. Ты уж извини». «Как это?» сказал Дашкевич дрогнувшим голосом, чувствуя, как все у него внутри холодеет. «Ты же сказал, что перетер». «Перетер-то перетер», подтвердил Халимон. «Только терка получилась не в твою пользу». «Херня какая-то», тихо прошептал Дашкевич, а затем чуть громче. «Так, значит, босс приказал тебе меня завалить». «Угадал», вновь согласился Халимон. «Ты извини, брателло, как говорится, ничего личного. Ты же знаешь, я не могу не выполнить приказ». «Но ведь мы сделали все как нужно. Ты сам сказал, и тот терпило уже ничего никому не расскажет». «Он-то не расскажет», – уныло согласился Халимон. «Зато другие могут. Говорил я тебе, не трепи языком, на беду нарвешься». «Вот и нарвался». Халимон секунду помолчал, потом холодно произнес. «Если будешь стоять спокойно, умрешь быстро. Ты знаешь, я хорошо стреляю. Обещаю выстрелить тебя прямо в затылок». Дашкевич нащупал на полке кухонный нож и крепко сжал его в руке. Немедля больше ни секунды он резко развернулся и, пригнув голову, бросился на Халимона. Выстрел прозвучал сухо и отрывисто, как лай большого пса. Дашкевич почувствовал, как пуля обожгла ему голову, но не остановился, и в следующее мгновение острый столовый нож до самой рукоятки погрузился в мускулистую и неожиданно мягкую шею Сергея Халимона.